выбросив из головы мысли о Соболеве, Гуров спустился вниз и дождался около кабинета дежурного, пока появится капитан Веселов. Оттащив Александра в сторону, сыщик спросил, сделал ли капитан то, о чем он просил его утром. Веселов кивнул и сказал, что, не застав Гурова в кабинете, оставил отчет на столе у Верочки. Сыщик также кивнул и, поблагодарив Александра, снова попросил о помощи и сжато объяснил тому, что от него требуется. Уговаривать Веселова не пришлось. Капитан с первых дней своей службы в главке смотрел на Гурова как на Господа Бога, разве что не молился, и любую совместную работу считал бесплатным уроком, даваемым лучшим в Москве оперативникам. Поэтому, заверив Гурова, что сам найдет двоих-троих надежных ребят, Веселов отказался от намерения уехать домой и помчался наверх исполнять свое обещание. А сам Гуров вернулся в приемную генерала. «Верочка, капитан Веселов мне тут документы оставил?» Поинтересовался он. Секретарша Орлова, уже собиравшаяся уходить, обернулась. «Ой, Лев Иванович, а я думала, что вы уже домой уехали!» Удивленно проговорила она. «Вам какой-то мужчина звонил, а я сказала, что вас уже нет». «Он представился?» Насторожился сыщик. «Да». Кивнула головой секретарша и оторвала от записной книжки листок, протянув его Гурову. «Владимир Мыльников, он и телефон свой оставил. Просил вас позвонить, как только сможете. Говорил, что кое-что вспомнил. Это важно?» «Может быть». Кивнул головой сыщик, рассматривая номер телефона телохранителя Анны Ширяевой. «Спасибо за информацию, Верочка. Так где то, что Веселов мне оставил?» Секретарша генерала протянула Гурову картонную папку с несколькими листами бумаги. «Вот, больше ничего. Саша просил вам передать ее, как только я вас увижу». «Спасибо». Еще раз поблагодарил девушку Гуров и, простившись, вышел из приемной. По дороге в кабинет сыщик раздумывал над странным звонком Мыльникова. Даже несмотря на излишнюю разговорчивость этого телохранителя, Гуров никак не рассчитывал на то, что он выкажет такое горячее желание сотрудничать с милицией и начнет звонить Гурову по любому поводу. И все же поговорить с Мыльниковым следовало. Что сыщик и сделал, придя к себе в кабинет? «Это полковник Гуров». Представился он, едва услышав в трубке голос Мыльникова. «Вы что-то хотели мне сообщить?» «Да, только ваша секретарша сказала, что вас уже нет на работе», — ответил телохранитель. «Ну, во-первых, секретарша не моя. Если меня нет в кабинете, на Верочку вас переключают только потому, что мой непосредственный начальник позволил ей принимать для меня информацию. А во-вторых, давайте перейдем к делу». Сухо ответил сыщик, не испытывавший особых симпатий к Мыльникову. «Что у вас есть для меня?» «Я о той ссоре, что произошла между Ширяевыми в день их пропажи», — ответил телохранитель. Видимо, он ожидал какой-то реакции Гурова на эти слова, потому и замолчал, не дождавшись, продолжил. «Я еще раз перебрал в уме все, о чем они говорили, и вспомнил, что в связи с той встречей, из-за которой поменялись планы, упоминался Трофимов, управляющий одного из...» «Я знаю, кто это», — перебил телохранителя Гуров. «Что про него говорили?» «Ну...» — несколько разочарованно протянул Мыльников. «Виктор Эдуардович сказал, что ему еще нужно будет заехать за Трофимовым. А Анна Владимировна спросила, что еще этому старому пердуну от ее мужа нужно. Или что-то в этом роде». «Понятно. Это все?» Услышав о Трофимове, сыщик почти не удивился. Поэтому скрывать свои эмоции от телохранителя ему и не потребовалось. «Да, вроде все», — ответил Мыльников. «Спасибо за информацию. Вспомните что-нибудь еще, звоните». И Гуров повесил трубку, взявшись за отчет Веселова. Хотя сыщик и не верил в то, что Трофимов был причастен к пропаже Ширяева, такую возможность он никогда не отвергал, поэтому и не особо удивился тому, что сообщил ему Мыльников. Хоть это и казалось маловероятным, но Трофимов мог быть связан с крышей своего босса, И как следствие этого, Гуров ожидал увидеть в отчете Веселова железное непробиваемое алиби управляющего магазином на то время, когда пропал Ширяев. Вчитываясь в отчет Веселова, Гуров скрупулезно сверял его с той информацией, что имелось у него самого. Весь день был в магазине. Перед закрытием встречался с Анной Ширяевой и что-то ей передавал. Затем ужинал в ресторане с несколькими известными в деловом мире столицы людьми. К 10 вернулся домой. И вот тут сыщик удивился по-настоящему. Трофимов утверждал, что больше из дома не выходил. Его сожительница эту информацию подтверждала. Но сразу несколько соседей и управляющего видели, как он спускался вниз из своей квартиры примерно около 11 часов. Соседи как раз сцепились друг с другом на лестничной площадке из-за того, что одни затопили квартиру других. И оба, увидев Трофимова, обратились к нему за помощью как к члену жилищного комитета. «Интересное совпадение», — хмыкнул сыщик. «И Мыльников, и Веселов почти одновременно доставляют мне информацию о том, что Трофимов лжет. Или я был слеп, как пень, или кто-то пытается водить меня за нос». Несмотря на возникшие в душе подозрения, поверить в то, что Мыльников и Веселов могут быть связаны друг с другом и как следствие оказаться замешанными в деле об оборотнях, Гуров не мог. Слишком давно и слишком хорошо он знал Веселова. И все же полностью отогнать прочь сомнения он не мог. Весь главк знал, что Саша часто помогает сыщику и имеет чуть ли не прямой доступ в его кабинет. То есть, если бы он взял ключи от кабинета в тот день, когда погасло электричество, на это могли бы просто не обратить внимания. А если так, то, попросив Веселова подстраховать его, Гуров сам себя загнал в ловушку. «Дьявольщина какая-то!» — одернул себя сыщик. «Так ты, Лев Иванович, скоро дойдешь до того, что и Стаса с Петром подозревать будешь». Другим вариантом одновременного поступления информации о вранье Трофимова сразу из двух источников могло быть только то, что Гуров, увлекшись версией о причастности оборотней к похищению Ширяева, слишком мало внимания обращал на другие факты. Так это или нет, подтвердить мог только сам Трофимов. И сыщик, посмотрев на часы, решил ехать к управляющему. Благо, тот еще должен был находиться на работе. Гуров прекрасно понимал, какому риску себя подвергает. Сейчас, когда охота за ним и несуществующими документами уже должна была начаться, поездка к Трофимову могла обернуться трагически. Однако уже сегодня вечером соседи могли сообщить управляющему о том, что милиция подвергла сомнению его алиби. И до завтрашнего дня у Трофимова было бы вполне достаточно времени, чтобы суметь выкрутиться. Прижать его к стенке можно было только сейчас. Конечно, Гуров, отправляясь в магазин Трофимова, мог бы взять с собой наряд, но такие действия крайне отрицательно сказались бы на продуманной операции ловли на живца. Тех, кто должен был напасть на Гурова, наряд мог просто спугнуть или подтолкнуть к опрометчивым действиям. Например, они бы решились на расстрел машины и всех, кто в ней находится. Гуров никого такому риску подвергать не хотел, поэтому и отправился к Трофимову в одиночку. И в этот раз, что бывало крайне редко, сыщик взял с собой оружие.